заботилась, насколько могла. Шаги за спиной становятся громче. Офелия кричит, судорожно дергая дверную ручку. «Выпустите ее отсюда, пожалуйста!» Но никто не отвечает на ее молитвы. Бога нет. Есть только дьявол. Тот самый, который стискивает ей пальцами горло и тянет обратно в подвал. Откуда в нем столько мощи? Офелия вырывается из последних сил, кашляет и пытается ударить Лоуренса ногой, куда угодно, лишь бы сбить его с толку и схватить что-нибудь тяжелое. Но дьявол, в отличие от нее, не чувствует боли. Ей нечем дышать. Мир перед глазами расплывается, потолочная лампа медленно затухает. Попадет ли она в рай? Или теперь, когда ее первенец оказался монстром, божественные врата навсегда для нее закрыты? Офелия едва не задыхается, когда легкие вновь наполняются кислородом. Тянется пальцами к искалеченному горлу и скребет по коже ногтями в попытках вдохнуть побольше воздуха. Господи, в нем еще осталась талика человечности. Нет, вовсе нет. Лоуренс жесткой веревкой связывает ей лодыжки. Нож лежит в паре сантиметров от запястья, и Офелия пробует потянуться к тому. Если получится, если только она сумеет... Дьявол наступает ей на руку, ни на мгновение не изменившись в лице. Кости хрустят под подошвой тяжелого ботинка. «Не стоит, мама», — качает головой дьявол в теле ее сына. «Я ведь просил тебя ничего не портить хотя бы сегодня, Лоуренс». Она не теряет надежды, когда снова зовет его по имени. По щекам бегут слезы, и Офелия чувствует их солоноватый привкус. Не понимает, в какой момент начала плакать, и не знает, как сейчас выглядит. Рука ноет от боли, белое платье безнадежно испорчено. Каждый раз, смотря на расцветающее под грудью красное пятно, Офелия дрожит все сильнее. Монстр, кем бы ни был, не отпустит ее. И это становится очевидно, когда Лоуренс качает головой и небрежным движением разрезает платье от ворота до подола. Ткань спадает на пол, обнажая кожу. Под ребрами справа зияет уродливая кровоточащая рана. У Офелии кружится голова. Еще немного, и она потеряет сознание. «Пожалуйста, не надо». Наверное, она не единожды произносит мольбы вслух, но сама уже не может понять, где заканчиваются мысли и начинается реальность. Пугающая, жуткая реальность. Спасите хоть кто-нибудь. Пусть мальчики вернутся домой пораньше. Они и забыли что-нибудь, как и всегда, правда? И сейчас уже мчатся домой, развернувшись на полпути в торговый центр. Если Бог и существует, он решил наказать Офелию Роудс. Лезвие тонкого длинного ножа блестит от крови. Связанная по рукам и ногам Офелия не может пошевелиться и не решается открыть глаза. Чувствует лишь, как боль пронзает тело то тут, то там. Прожигает предплечье, смещается к грудной клетке, сотни иголок впивается в лодыжку. «Почему, Лоуренс?» — обессиленно шепчет она. У нее не осталось ни слез, ни желания сопротивляться. Пусть дьявол разорвет ее на части, только объяснит, что и за какие грехи он сотворил с ее сыном. За ее грехи. Господь наказывает ее за то, что она бросала Лоуренса одного, когда ему было всего 7 лет. За то, как скидывала его на вечно пьяного мужа, который творил с мальчишкой бог знает что. За то, что стала образцовой матерью лишь тогда, когда тому исполнилось 14. За это там, на небесах, ее лишили самого ценного — сына или жизни. «Ты не понимаешь?» Она поднимает на Лоуренса взгляд и замечает, как он сосредоточенно выводит узоры на коже ножом. От витающего в подвале запаха крови к горлу подступает ком. На мгновение Офелии кажется, будто ее сейчас вырвет, но она лишь заходится сухим кашлем. «Потому что ты достойна, мама». «Чего? Господи, чего она достойна?» На глазах снова наворачиваются слезы. Несколько едва заметных соленых капель скатываются вниз, мгновенно впитываются в земляной пол. Голос у Офелии уже минут 15 как охрип, но она старается закричать снова. Неужели их не услышали соседи? Она вопила, звала на помощь, но никто так и не пришел. Не слышно снаружи полицейской сирены, не раздается знакомого гула семейной машины, не доносятся веселые и разномастные голоса соседских детей. За Офелией Роудс никто не придет. Ее не спасут. Она погибнет здесь, потому что она достойна. Сейчас Лоуренс, кем бы он ни был, напоминает хирурга. Сосредоточенный, он снова и снова заносит нож. Работает с осторожностью, словно скальпелем, и улыбается. Заглядывает ей в глаза и восторженно выдыхает. Нож сверкает еще раз, прежде чем новый крик Офелии перерастает в продолжительный страшный хрип. Длинный глубокий разрез приходится на шею. Она поднимает связанные руки, хочет коснуться Лоуренса и попросить его хотя бы глазами остановиться. Глубоко внутри еще живет вера, что дьявол, монстр, сумасшедший, прячет в себе ее дорогого Лоуренса. Пожалуйста. И сегодня ты особенно прекрасна. Он улыбается, проводит пальцами по ее щеке. Никогда Офелия не поверит этому звериному оскалу. «Наверное, мама, ты прекрасна впервые за всю свою жизнь. Не хочешь сказать, что этот мир красив, как никогда? В отличие от тебя, я научился видеть истинную красоту». Ответом ему становится сдавленный хрип. Она прикрывает рот, хочет осыпать жуткое существо проклятиями и пожелать ему провалиться в ад, откуда он вышел. Ничего не выходит. Офелия может лишь кривиться и кашлять кровью, дрожать и корчиться от боли.